Глава 11. Мордор. Близ старого Нурнонского тракта. Ночь с 11 на 12 апреля 3019 года. «А где вы изучали язык, барон?» «Вообще-то я больше 6 лет провел в Умбаре и в Кханде, если вы это имеете в виду. Но начинал еще дома. У принца Фарамира, мы с ним дружны с детства, великолепная библиотека». Все, разумеется, на восходных языках, что называется, не пропадать же добру. Я, собственно, затем и отправился в Мордор, напоследок пошарить по пепелищу. Набрал целую сумку книг. Ее, кстати, тоже прибрали вместе со снотворным, эти ребята. Тангорн кивнул в сторону скрытой во тьме двугорбой дюны, где сейчас остановился на ночлег вытропленный Церлегом отряд Элоара. Нашел, среди прочего, страничку превосходных стихов, совершенно мне незнакомых. Клянусь читой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечернею молитвой. Не знаете часом, что за автор? Это Сахиддин. Он вообще-то, говоря, не поэт, а маг и алхимик. Время от времени публикует стихи, утверждая при этом, будто бы он всего лишь переводчик текстов, созданных в иных мирах. А стихи и в самом деле отличные, вы правы. «Черт побери! Забавная идея. Ведь описывать мир можно массой способов, но истинный поэтический текст, где нельзя заменить ни единой буквы, наверняка самый точный и экономный из них и уже в силу этого должен быть самым универсальным. Если и есть что-то общее для разных миров, это будет поэзия. Ну, если не считать музыки. Такие тексты должны существовать помимо нас, изначально вписанные в картину сущего и мыслимого, шумом морской раковины, болью отвергнутой любви, запахом весенней прели. Надо лишь научиться распознавать их. Поэты делают это интуитивно, но, может быть, ваш Сахиддин действительно открыл для этого формализованный метод? Почему бы и нет? Ну да, нечто вроде современной науки поиска рудных жил, взамен ненадежных озарений рудознатцев. Значит, вы тоже полагаете, что мир есть текст? Тот мир, в котором живу я, без сомнения. Впрочем, это дело вкуса. Да уж, мир есть текст, подумал Халаддин. Любопытно было бы как-нибудь перечесть на трезвую голову тот его абзац, в коем прописано, что в один прекрасный день я в компании двух симпатичных профессиональных убийц, а кто же они еще, приму участие в охоте на 9 нелюдей. Чего ради? Чем эти отличаются от прочих? А в последние минуты перед боем, чтобы хоть на миг забыть о медном привкусе во рту и мерзком сосущем холоде в животе, буду предаваться глубокомысленным рассуждениям о поэзии. Воистину. Автор такого текста далеко пойдет. Воображение ему не занимать. Тут его размышления были прерваны, поскольку яркая двойная звездочка над гребнем укрывшего их бархана мигнула, будто бы закрытая силуэтом ночной птицы. Значит, все. Эх, глотнуть бы сейчас. Присев на корточки, он принялся запихивать в заплечный чехол свое сегодняшнее оружие. Коротенький, непривычной для него конструкции орокуэнский лук и колчан с 6 разномастными сбору по сосенке стрелами. Тангорн же, для которого возможности Церлага были пока в диковинку, в немом изумлении уставился на разведчика, бесшумно возникшего из темноты в нескольких шагах от них. «Ваши перешептывания, прекрасные сыры, слыхать 30 шагов. Так что будет на месте тех охламонов, мои ребята, вы бы уже считали звезды на ризах единого. Ну ладно, проехали. Похоже, я успел ухватить своего кровника за самый кончик хвоста. Как я понимаю, их отряд держит путь к тому опорному пункту на тракте, про который рассказывал барон. До него, по моим прикидкам, осталось 5-6 миль, а там их уже не достать. Так что диспозиция у нас будет такая. Барханные пески упирались здесь в закатную окраину обширного, десятки квадратных миль Хаммада. Море, безмолвно катящее штормовые валы на угрюмый каменистый пляж. Самая большая волна, как ей и положено, вздымалась над самой кромкой у берега, огромная дюна, протянувшаяся на полмили в обе стороны от горящего у ее подножия костра. Место для лагеря эльф выбрал с умом. Спину прикрывает откос дюны высотой футов 40, а перед глазами ровная, как стол, поверхность хаммада, двое часовых, отодвинутых вдоль линии подножия дюны ярдов на 20 к югу и северу от костра, полностью перекрывают направление возможного нападения. Правда, с топливом тут плоховато, но ведь Саксаул горит долго и жарко, почти как уголь. Притащил каждый на горбу по десятку полешек в руку толщиной. Невелик труд, и грейся потом целую ночь. А это не ловушка? Обожгло вдруг Халадина. Мало ли, что Церлэк все вокруг обнюхал. Слишком уж те беспечны. Жечь костер — это еще ладно. Его видно только со стороны хамада, а там, по идее, никого быть не должно. Но то, что часовой подходит к огню, подкинуть дровишек, да и согреться чуток — это уже полное безумие. Он ведь после этого слепнет минуты на три, не меньше. Именно во время такой вот отлучки южного дозорного они и подобрались к его посту шагов на 20. Тут разведчик оставил их с бароном и растаял во мраке. Ему еще предстояло, обогнув лагерь справа, по хамаду, подползти к северному часовому. «Нет», — одернул он себя, — «не надо шарахаться от собственной тени. Просто они настолько отвыкли встречать сопротивление, что почитают охрану стоянки за проформу. Тем более, последняя ночь в рейде. Завтра смена. Баня там, выпивка, все такое. Опять-таки получить премиальные по числу отрезанных оркских ушей. Интересно, детские уши идут по той же цене или малость подешевле? А ну-ка прекрати! Прекрати немедленно!» Он изо всех сил закусил губу, чувствуя, что его опять начинает трясти, как тогда, в кочевье, когда он увидал изуродованные трупы. «Ты должен быть абсолютно спокоен. Тебе ведь сейчас стрелять. Расслабься и медитируй. Вот так. Вот так». Он лежал, вжавшись в мерзлый песок, и пристально разглядывал силуэт дозорного. «Тот без шлема. Это правильно, иначе хрен чего услышишь. Так что стрелять, наверное, лучше в голову. Вот ведь забавно. Стоит себе человек, глядит на звезды, размышляет обо всяких приятных в своем роде вещах и не подозревает, что на самом деле он уже покойник. Покойник тем часом с завистью оглядел 7 фигур, разлегшихся вокруг костра, трое к югу, трое к северу и один к закату, между огнем и откосом. А затем, воровато отвернувшись, достал из-за пазухи флягу, глотнул, крякнул и шумно обтер губы. «Отлично! Ну и бардак. Интересно, как это понравится его северному напарнику?» И тут сердце Халадина дало перебой и со свистом оборвалось куда-то в пустоту, ибо он понял — началось. Да причем давненько началось, только он, придурок, раззява, все прошляпил. Да и барон не лучше. Два сапога пара. Потому что северный часовой уже бессильно оплывал наземь, опираясь спиною на крепко обнявшего его Церлега. Мгновение, и бережно и бесшумно опустив тело Востака на песок, разведчик втек в заполненный спящими световой круг, точно лис в кроличий садок. Заторможенно, будто во сне, Халадин привстал на одно колено, натягивая лук. Боковым зрением он заметил справа уже изготовившегося к рывку барона. Часовой, похоже, уловил так и какое-то движение во мраке, но вместо того, чтобы тут же заорать «Тревога!», принялся, случается же такое помрачение мозгов, судорожно прятать за пазуху неуставную флягу с выпивкой. Этого мига как раз и хватило Халадину, чтобы, дотянув пятку стрелы до подбородка, привычно опустить наконечник на дюйм ниже мишени. Головы четко подсвеченного сзади дозорного. 20 шагов дистанции. Неподвижная цель. Младенец и тот не промахнется. Он даже не ощутил боли, когда спущенная тетива стегнула его по левому предплечью, ибо в тот же миг до него донесся хлопок, попавший в цель стрелы. Сухой и звучный, как будто в деревяшку. Востак вскинул руки. В правой так и зажата злополучная фляга. Провернулся на пятках и медленно повалился навзничь. Барон ринулся вперед и уже миновал убитого, когда от костра донесся придушенный вопль. Ятаган сержанта обрушился на первого из тех троих, что лежали с северной стороны костра, и тишина мгновенно разлетелась на тысячу звенящих и воющих осколков. Халадин тем временем, согласно диспозиции, огибал лагерь по периметру, держась за световым кругом и вопя на разные голоса. «Окружай, ребята, и чтоб ни одна сука не ушла!» Ну и все прочее в этом роде. Одурелые с просонья наемники, вместо того, чтобы немедля рассыпаться в стороны, инстинктивно жались к костру. На южном фланге Тангорн столкнулся с троими. Один тут же свернулся калачиком, бережно держась за живот, а барон уже успел подобрать выпавший из его руки меч, широкий и, хвала Тулкасу, прямой, отшвырнув прочь ятаган, с которым ему пришлось начинать бой. Свет от костра при этом упал на его лицо, и двое оставшихся вмиг побросали оружие и рванули прочь, истошно вопя «Гхэу! Гхэу!» Вурдалак, в которого якобы обращаются непогребенные мертвецы. Не ожидавший такого, Халадин начал стрелять по ним с запозданием и, похоже, так и не попал. Во всяком случае, они оба канули в ночь. Церлэк в суматохе успел ранить еще одного из северных востаков и теперь, отбежав чуть в сторону, звал. «Эй, Элаар, ты где, трус? Я пришел к тебе взять цену крови за Тэшгол». «Я здесь, Марготово отродье», — откликнулся насмешливый голос. «Иди ко мне, я почешу тебя за ушком и уже своим». «А ну, без паники, трупоеды, их всего трое, и мы сейчас делаем их как маленьких. Мочите Косоглазого, он старший, и не подставляйтесь ихнему лучнику». Эльф возник чуть правее костра, высокий, золотоволосый, в легких кожаных доспехах, и каждое движение, каждая черточка его облика рождали завораживающее ощущение гибкой, стремительно опасной мощи. Чем-то он походил на собственный меч. Тонкий мерцающий луч из голубоватого звездного льда, при одном лишь взгляде, на который делалось холодно в груди. Церлэк с хриплым криком взмахнул ятаганом, ложный выпад в лицо и сразу по дуге справа на опорное колено. Элаар небрежно отразил удар, и всем, включая даже воин-лекаря второго ранга, стало ясно. Сержант отхватил кусок не по своим зубам. Мастер скрадывания и просачивания нарвался на мастера-фехтовальщика, и весь вопрос в том, с которого выпада тот его убьет. Со второго или с третьего. А лучше всех это понял Тангорн, который в мгновение ока перемахнул 15 ярдов, отделявшие его от места схватки, и обрушился на эльфа слева, бросив беспорядочно отступавшему разведчику. «Спину мне прикрой, дуралей!» Работа истинного профессионала, неважно в какой области, всегда захватывающее зрелище. А уж тут сошлись мастера, высший класс. Жаль, зрителей было маловато. Да и те, вместо того, чтобы следить за перипетиями сценического действия, занимались в основном собственными делами. Пытались убить друг дружку, а это занятие, как легко догадаться, требует известной сосредоточенности. Тем не менее, оба партнера вкладывали в работу всю душу. И их филигранные па математически точно вписывались в перфорации смертоносных кружев, выплетаемых сверкающей сталью. Кстати, Тангорнова ремарка насчет прикрыть спину тоже была более чем уместна. Сержанту пришлось немедленно принять бой с обоими оставшимися в строю востаками. Один из них, по счастью, сильно хромал. Халадину, вооруженному одним лишь луком, ввязываться в ближний бой, да и вообще вылезать из темноты, было категорически запрещено. Стрелять же по этому калейдоскопу своих и чужих было бы чистым безумием, так что он лишь перемещался в некотором отдалении, высматривая подходящую цель. Мало-помалу стало ясно, что Тангорн одолевает. Хотя его востакский меч был на добрых три вершка короче, он сумел дважды зацепить противника в правое предплечье и в ногу, над самым коленом. Эльфы, как известно, плохо переносят кровопотерю, так что выпады Элаара теперь с каждым мигом теряли свою стремительную точность. Барон теснил его, спокойно выжидая мгновений для решительного удара, когда случилось нечто необъяснимое. Эльфийский клинок вдруг дрогнул и отклонился в сторону, полностью открыв корпус Элаара, и меч гондорца молниеносно поразил его в нижнюю часть груди. Халадин невольно сглотнул, уверенный, что из спины эльфа сейчас вылезет дымящееся от крови лезвие. Такого удара не выдержала бы ни одна кольчуга, не то что кожаные доспехи. Но от этих доспехов клинок Тангорна отскочил, как от заколдованных. Эльф же, явно знавший, что оно так и будет, перехватил меч обеими руками и тут же обрушил на врага чудовищные силы рубящий удар сверху вниз. Ни уклониться, ни отвести этот удар в сторону барон уже не мог. Он успел лишь припасть на одно колено и принять меч Элеара на свой. Острие против острия. Хлипкая вастакская сталь разлетелась вдребезги, и эльфийский клинок чуть не на треть вонзился ему в бедро. Тангорн сумел еще откатиться в сторону, избежав следующего, пригвождающего к земле удара, но эльф настиг его одним прыжком и... И тогда Халадин, сообразив, что выжидать-то, пожалуй, уже нечего, выпустил стрелу. Впоследствии он понял, что выстрел тот был просто невозможен. Доктор и так-то стрелял весьма посредственно, а уж бить навскидку не умел вовсе, тем более по движущейся цели. Тем более, что Элар был почти закрыт от него сражающимися вастаками и Церлегом. Однако факт остается фактом. Он тогда выстрелил, не целясь, и пущенная им стрела угодила эльфу точнёхонько в глаз, так что тот, как принято говорить, умер раньше, чем тело его коснулось земли.